Глава 17. Я выбираю жизнь. У моей бабушки Марьям в саду вдоль забора росли кусты дамасской розы. В сезон они распускались некрупными розовыми цветами. Бабушка надевала фартук-карман, собирала бутоны. Мы с сестрой ей помогали, заодно вплетая самые красивые стебли в косы. Хати достает из мешков лепестки, слегка их встряхивает. На них могут быть букашки. И складывает в чаши, где бабушка бережно, чтобы не помять, их промывает. Будет варить розовое варенье. Сегодня на веранде хорошо, ветра нет, цветочный запах не рассеивается, обволакивая дачу ароматным облаком. Гоша принюхивается и чихает, распугивая приставучих мух. Дедушка носит из колодца воду, колет дрова. По мнению бабушки, вкусное варенье лучше готовить на костре. Я взобрался на кормильца, сверху наблюдая за взрослыми. Захватил блокнот с ручкой. Все чаще хочется записывать то, что вижу, слышу. Так ничего не затеряется во времени. Перечитывая истории, вижу, как время в них замирает. Делаю очередную запись. На самом деле не надо спешить, нужно просто быть, сидеть на веранде, смотреть на мир, попивать чай с вареньем. Почему людям, чтобы понять очевидное, требуется так много времени? Слышу бабушкин голос. «Галип, дорогой, принеси, пожалуйста, сахарный песок и разожги огонь». Дедушка идет в погреб. Гоша увязывается за ним, я спускаюсь с дерева помочь. «Амирчик, захвати лимон из холодильника. В синей миске, нарезанный. Добавим в варенье, чтобы не засахарилось». Спешу к дому и слышу, как бабушка делится с Хати рецептом. «Розовая любит много сахара. Единственный его минус. На килограмм лепестков целых 5 кило. Так готовила моя бабушка, теперь и я. Чем всякие конфеты лопать, черт знает из чего приготовленные, лучше домашнее варенье. Одна розетка в день никому не навредит. Хотя моя дочь и по совместительству твоя подруга против всякого варенья. Она на зиму только малину и смородину с сахаром перетирает». Первые дни июня. Мы с дедушкой и бабушкой приехали на дачу варить варенье. Брат с родителями отправились в гости к тетину бар, двоюродной сестре папы. Она живет в пятиэтажке у метро «Аврора» и готовит фантастически вкусные пирожки с картошкой. Обожаю. Но если выбирать между дачей или пирожками, выберу дачу. В этот приезд тут даже лучше, чем в прошлый. Деревья густо зазеленели. Гошина линька почти закончилась, я его еще разок вычесал. Одеяло из овечьей шерсти вернулись в дальнюю комнату. В доме стало светлее, солнечные блики заигрывают со стоящим на тумбочке фарфоровым зайцем. Бабушкина приданое. Пока варенье варится, бабушка достает из шкафа банки. «Смотри, какие листья с наших виноградников. Завернем долму к обеду». Она расправляет листья в эмалированной желтой миске, на которой нарисованы розы и странный дом, не похожий ни на один обширонский. Заливает их кипятком, чтобы смягчить и смыть лишнюю соль. Фарш в холодильнике. Дедушка с утра прокрутил в мясорубке говядину и баранину с курдюком и луком. «Хати, нарежь мелко кинзу и мяту, а я займусь рисом». Бабушка промывает в дуршлаге горсть круглого риса, закидывает в мясо. Сижу на полу, листаю выпуски кругозора. Их когда-то выписывала мама. Они пожелтели, гибкие пластинки вкладыши истрепались. Помню, как мы с мамой аккуратно вырезали их из журнала и перед тем, как запустить на проигрыватели, подкладывали под них винил, чтобы пластинка стала жестче и с нее не спрыгивала игла. Со временем вырезать перестали. То ли забывали, то ли потеряли интерес. Но проигрыватель в доме не умолкал. Мама любила слушать композитора Караева. Три его сочинения на двух пластинках. Я запомнил название одного — «Тропою грома». Меня волновала эта музыка, особенно часть, которая называлась «Танец девушек». Я слышал в ней сильный и страстный голос северного ветра, частенько наведывающегося в Апшерон. Помню, в день сильного урагана мы с дедом возвращались на электричке в город. На открытой местности ветер раскачивал состав. Поезд замедлился. Я смотрел в окно на бушующее зимнее море. Оно завораживало. «Правда красиво? И совсем не страшно?» — сказал я дедушке. Он кивнул. «Красиво. Я придвигаюсь ближе к окну. Столько мощи в таком море, деда!» Он тоже не отрывает взгляда. «Человек также противостоит бурям трудностей и несчастий. Прорывается сквозь них, порою с потухшим факелом. Но насколько бы сильна ни была его боль, он продолжает выбирать жизнь. Долма завернута. Бабушка накрывает пухлые конвертики тяжелой тарелкой. Все, Хати, мы молодцы. С вареньем разобрались, обед приготовили». Бабушка заливает долму мясным бульоном, закрывает крышкой. Хати ставит кастрюлю на средний огонь. «Как же мне с вами хорошо, тетя Гюля, за вашим столом. Смотрю на вас и думаю, как же вам подходит этот дом и Апшерон. Вы тут родились и здесь нашли свое место. Это счастье. У меня все по-другому. Я родилась и выросла в деревне недалеко от Товуза. С детства хотела жить в столице. Мне было тесно в деревне, хотя родители меня любили, а я любила божественную природу вокруг. С 6 лет знала, что уеду, что меня ждет другая жизнь. Мечтала стать актрисой». У Хати дрожит голос. Она разливает чай, садится напротив бабули. Она будто не замечает окружающего, будто вернулась в то время, в юность, будто рассказывает не бабушке, а себе. Бабушка кладет в стакан кусочек лимона, делает глоток. Над садом свистят стрижи. Гоша на них лает. «Я приехала сюда молоденькая и беспокойная, поступать в театральный институт, и очень стеснялась своих корней. Стеснялась мамы в хиджабе, папы, который окончил 9 классов, работал трактористом и никогда не носил костюмов. Я отрекалась от своего начала во имя нового и, как тогда казалось, современного. Сейчас стыдно за боль, которую причинила родителям и себе. Тяжело идти по жизни, когда отказываешься от своих истоков. Будто не за что удержаться. Недавно съездила в свою деревню и впервые почувствовала там свою цельность. Я зажгла потухшие свечи, тетя Гюля». Бабушка берет Хати за руку. «Ох, как же хорошо, что ты вернулась домой. Теперь в нем горит свет. Пусть к его порогу приходят те, кто проникся красотой твоего сердца и готов своей любовью сделать его еще красивее». «Кстати, я давно хотела побывать в Товузе. Когда поедем?» Хати улыбнулась и заплакала.